Снова скрипел снег под ногами ангела. Шел он вниз, к полю. Хотелось удалиться и как бы оттуда поглядеть на село, холм, жителем которого он стал. Хотелось наедине с собой подумать об этих людях, рядом с которыми он теперь жил. Морозный воздух с каждым вдохом вселял бодрость в тело и мысли ангела. И вдруг глухо зазвенело над полем било, и ангел обернулся, увидел, как побежали вверх к главному коровнику, катавшись на салазках. Испугался ангел, что беда случилась, и тоже туда побежал. А снег скрипел, и морозный воздух колол щеки. Добежав до коровника, ангел ввалился в открытые двери, и только там остановился красный и запыхавшийся. Впереди за печкой стояла гурьба народа. Стояла она кругом, и ангел приблизился. — Что там? — спросил он хромого красноармейца, старательно заглядывавшего вперед за голову других. — Не вижу, — раздраженно ответил тот. И тут прозвучал оттуда, из середины человеческого круга, стон. — Ой, Господи! — прошептала стоявшая рядом крестьянка. — Хоть без мучений. — Умирает кто? — спросил у нее ангел. — Не, — ответила она, не оборачиваясь. — Горбуна, баба, рожает. — Ишь! — услышав, что происходит, как-то хитро ухмыльнулся хромой красноармеец и стал протискиваться вперед. Ангел пристроился за ним, и чудом удалось им выбраться к первому ряду, стоявших кругом новопалестинян, окружавших плотным человеческим кольцом лавку, на которой лежала животом вверх. Знакомые всем круглолицые молодица, обхватив этот самый живот руками и придерживая его, словно рвался он куда-то. У лавки копошились две бабки, но что они делали, понять было трудно, пока одна из них не постелила серое полотно на лавке под ногами урожавшей. Рожавшая дернулась, еще крепче схватила руками свой живот и застонала так громко, что человеческое кольцо на мгновение расширилось, словно от испуга. Ангел увидел горбуна, стоявшего у печки. А рожавшая тем временем застонала еще громче, и обе бабки подбежали к ее изголовью, наклонились над ней, шушукаясь, потом взяли ее же руки и уперлись их ладонями в живот. «Дави! Дави!» — сказала одна из них. Рожавшая попробовала, но тут же с криком откинулась на лавку. Тогда бабки стали руками мять живот, то и дело поглядывая на уставившуюся широко открытыми глазами на потолок роженицу. Ангел почувствовал вдруг дрожь в коленях и отвел свой взгляд от лавки. Как-то не по себе ему стало. Посмотрел на лица окружавших лавку людей, увидел среди стоявших и архипку Степана. Все эти люди имели вид такой торжественный и гордый, что сам ангел на мгновение проник с этим непонятным чувством, замерев и забыв про дрожь в коленях. И тут рожавшая завыла. Бабы снова насели руками на живот, и в этот момент красный сморщенный комочек вывалился из утробы рожавшей на серое полотно. И столпившиеся вокруг новопалестинни прильнули ближе, наклонившись и оглядывая младенца. — Ай, нож где? — спрашивала тонким голосом одна из двух баб-повитух. — Пуповину перерезать надо, нож-то! Но никто не слушал ее. Люди остолбенело смотрели на лавку. — Нож-то где? — уже слезливо выкрикнула баба. Ангел, поняв, в чем дело, пробил сквозь плотно стоявших новопалестинин и подбежал к столу за печкой, но ножа на нем не было. Он пробежал вдоль лавок, но и там не было ножей. Тогда он выбежал из коровника и бросился, что было сил, к недавно отстроенной зимней кухне. Там, схватив со стола большой тесак, он побежал назад, растолкав все еще остолбенелых людей, пробился к лавке и протянул нож бабе. — Да уж не надо! — отмахнулась она, показав на горбуна, сидевшего на краю лавки и ковырявшего пальцем в зубах.